а потом провел линии возле дорог и обозначил несколько точек. «А мы это, лишь это...» «Впрочем, может быть, кто-нибудь из вас желает упрекнуть меня в мягкосердечии?» Его глаза тускло заблестели, и всем этим мальчикам, пролившим реки крови, на мгновение показалось, что они ягнята, которым забрался волк. И они, разумеется, были правы, ибо все познается в сравнении, как выразился штандартенфюрер фон Цанке, заканчивая свою речь. «Сопливые недоросли!» — крикнул он, понимая, что если на корабле начинается бунт, то капитан должен стрелять первым. — «Я вам не партгеносы, Венцлов! И встаньте, как стоят в нашей славной армии, а не как грязные евреи в синагоге! Вот так! Иначе я прикажу моему шпехту подзаняться с вами строевой подготовкой, и он вас погоняет по плацу с полной строевой выкладкой. Голову выше, Венцлов! Это вы, дуралей, отпустили бухгалтера! Это по вашей вине сорвано опознание. И вы знаете отлично, что виноваты, но суетесь рассуждать. Сядьте!» Он швырнул указку. Все офицеры группы С замерли, вперев взоры в шефа. Он вынул из портсигара сигарету, несколько горящих зажигалок протянулось к нему, но он закурил от своей. И офицеры вспомнили. Как-никак монограмма на этой зажигалке означает, что она подарена Гиммлером. «В ночь длинных ножей», — произнес фон Цанке негромко, «когда, как вам, по всей вероятности, известно, было покончено не только с несколькими тысячами врагов нового порядка, но и со своими, позволившими себе роскошь размышлений, я вот этой рукой, много раз перезаряжая Маузер, свой старый верный Маузер, освободил от горести земной юдоли и направил в Эдем 117 своих бывших друзей и соратников. Следовательно, тот дух сомнений, который вы позволяете себе подозревать в вашем начальнике, мне чужд. Но я всегда трезв, и именно потому, что голова моя холодна, а уши слышат, а глаза видят, именно поэтому предупреждаю вас, что мы имеем дело с невиданным еще противником, и нам не дано право обольщаться только военными победами нашего оружия.